«Предлагаю взять арварскую систему гибернации», — сказал Илья, просмотрев список. «И заодно комплект расходников. Если бы у нас раньше имелась такая система, забрали бы всех людей с ковчега за один раз. Замороженных тушек в трюме поместится очень много». «Сейчас не будем», — подумав, ответил Алекс. «Хотя мысль интересная». «У нас намечается боевая операция», — продолжил товарищ. «Можно вывести и сплавить арварцам сектантов». «Когда возникнет необходимость, тогда и подумаем. Это не дефицит. Да и вообще, то, что есть в свободной продаже, достать всегда успеем. Будем брать только эксклюзив. Например, генератор щита с Нивейского линкора больше нигде не предложат. Это все-таки техника пятого поколения». «Наверное, и стоит он, как весь наш люпус», — хмыкнул Илья. «Скоро узнаем», — кивнул Алекс. «В сохраненной базе предложений системы Барза я нашел только Глунд-8 четвертого поколения. Продают его за 38 миллионов с небольшим. Если цена будет адекватной, стоит взять про запас». «Если это такая крутая штука, почему хогданцы не оставили ее себе?» «У них есть свои аналоги. Возьмем, к примеру, флагман Цурчана. Наверняка там стоят модули не хуже. Я смотрел реконструкцию боя. По этому линкору стреляли практически все. На повреждения у него меньше всего». «С пушками понятно. Но зачем брать третью, да еще и две некомплектные?» «На запчасти. При легком повреждении шахты с ускорителями системы выходят из строя, поэтому берем все, что есть». Капитан переключился на интерфейс программного пакета и ознакомился с результатом моделирования. Модификации потребовали минимального вмешательства в силовой набор. Ну а поскольку над кораблем уже хорошо поработали мощные лазеры жуков, Алекс не видел препятствий восстановить носовую часть в несколько измененном виде. Он полагал, что сложности возникнут только с увеличением бронированной капсулы для реакторов, накопителей и гипердрайва. «Проект готов», — возвестил капитан, отправляя чиновнику список желаемых покупок. «Теперь осталось договориться по поводу цены и тех специалистов, что будут проводить работы». «Думал, что они там все заснули», — пробурчал Илья, когда в доке появился кораблик хогданца. Дроиды продолжали методично обдирать подпаленную шкуру люпуса и демонтировать уничтоженные двигатели. «Нормально, всего-то 2 часа прошло. Вероятно, нашему поставщику потребовалось время, чтобы договориться с остальными подельниками». «Мне кажется, что все идет в карман этому Фирлю. Больно у него рожа хитрая. Наверняка все модули списываются по цене металлолома», — заметил товарищ. «Да какая разница?» — махнул рукой Алекс, выходя из рубки. — Главное то, что с нами он ведет дела честно. Из транспортного средства появился сам чиновник и худая женщина с лысой головой. Она безразлично обвела взглядом помещение шлюза, сразу же потеряв к обстановке интерес. Ее серый комбинезон украшали замысловатые узоры в виде переплетающихся серебристых и золотистых линий. Алекс сообразил, что это инженер, который будет заниматься модернизацией. Тусклые глаза уставились на землянина, и он уловил легкое презрение. «Запрос обработан», — тонко улыбнулся хогданец, передавая инфопакет. «Теперь с вами будет работать Сулькра». «Очень хорошо», — кивнул капитан, просматривая список.